Глава 13. Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых. Совсем недавно Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином. Все домашние ему безоговорочно подчинялись. Работа шла ряд рядом, сообща делили и радость, и горе, и во всем быту сказывалась большая долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменилось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей выполнять, делала с видимой неохотой, и так, как будто работала не для себя, а по найму. И внешне стала как-то замкнутей, отчужденней. Редко-редко слышался теперь беззаботный Дуняшкин смех. После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалилась от стариков. С детишками проводила почти все время. С ними только охотно разговаривала и занималась. И было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья. Но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело. Про Дарью говорить было нечего. Совсем не та стала Дарья после того, как съездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекру, на Ильиничну и внимания не обращала. Безо всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделывалась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в Мелеховском доме последние дни. Семья распадалась на глазах у Пантелея Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений. В разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения. За общий стол садились не так, как прежде, единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди. Война была всему этому причиной. Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дуняшка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого, единственного, кого она любила, со всей беззаветной девичьей страстью. Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью, переживала новый отход Григория к Аксиньи. А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком? Да и что толку было бы от его согласия, коли этот чертов жених мотался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием. Не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на Астаховский бас и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницей, но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем, а старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой, будь что будет. Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плаца в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталье на медаль. «За что это тебе?» — удивилась Наталья. «Это за кума Ивана Алексеевича, царство ему небесное, сукиному сыну. А это за Петю». И, похваляясь, развернула пачку хрустящих донских кредиток. В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась. «Отвяжитесь, батенька! Я уморилась с дороги. Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полушутливо сказал: «В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на поле. Мне нынче праздник». «Отвезу и сам», — согласился старик. «Ну а деньги как?» «Что деньги?» — Дарья удивленно приподняла брови. «Деньги, — спрашиваю, — куда денешь?» «А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену». «То есть как же это так?» «Деньги-то за Петра тебе выдали». «Выдали их мне. И вам ими не распоряжаться». «Да ты семьянинка или кто?» «А вы чего от этой семьянинки хотите, батенька? Деньги себе забрать?» «Не к тому, что все забрать. Но Петро сын нам был или кто, по-твоему? Мы-то со старухой должны быть в части?» Притязания свекра были явно неуверенны, и Дарья решительно взяла перевес. Издевательски спокойно она сказала: «Ничего я вам не дам, даже рубля не дам. Вашей части тут нету. Ее бы вам на руки выдали». «Да из чего вы взяли, будто и ваша часть тут есть?» «Об этом и разговору не было. И вы за моими хоть не тянитесь, не получите». Тогда Пантелей Прокофьевич предпринял последнюю попытку. «Ты в семье живешь. Наш хлеб ешь. Значит, и все у нас должно быть общее. Что это за порядки, ежели каждый зачнет поврось свое хозяйство заводить?» «Я этого не дозволю», — сказал он. Но Дарья отразила и эту попытку овладеть собственно ей принадлежащими деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она заявила: «Я с вами, батенька, невенчанная. Нынче у вас живу, а завтра замуж выйду, и только вы меня и видали. А за прокорм я вам не обязана платить. Я на вашу семью 10 лет работала, спину не разгинала». «Ты на себя работала, сука поблудная! — возмущенно крикнул Пантелей Прокофьевич. Он еще что-то орал, но Дарья и слушать не стала, повернулась перед самым его носом, взмахнула подолом, ушла к себе в горницу. «Не на таковскую напал! — шептала она, насмешливо улыбаясь. На том разговор и кончился. Воистину, не такая была Дарья, чтобы уступить свое, убоявшись стариковского гнева. Пантелей Прокофьевич собрался ехать в поле и перед отъездом коротко поговорил с Ильиничной. — Ты за Дарьей поглядывай, — попросил он. — А че за ней глядеть? — удивилась Ильинична. — Того, что она сорвется и уйдет из дому, и из нашего добра с собой прихватит. Я так гляжу, что неспроста она крылья распущает. Видать, приискала себе в пару и не нынче-завтра выскочит замуж. «Должно быть так», — со вздохом согласилась Ильинична. «Живет она, как хохол на отживе. Ничего ей не мило, все не по ней. Она за раз отрезанный ломоть, а отрезанный ломоть, как ни старайся, не прилепишь. Нам ее и прилепливать не к чему. Гляди, старая дура, не вздумай ее удерживать, ежели разговор зайдет. Нехай идет со двора. Мне уж надоело с ней возжаться». Пантелей Прокофьевич взобрался на арбу, погоняя быков, закончил: «Она от работы хоронится, как собака от мух, а сама все норовит сладкий кусок сожрать, да увеется на игрище. Нам после Петра, царство ему небесное, такую в семье не держать. Это не баба, а зараза липучая». Предположения стариков были ошибочны. У Дарьи и в помыслах не было выходить замуж. О замужестве она не думала. Иная у нее на сердце была забота. Весь этот день Дарья была общительной и веселой. Даже стычка из-за денег не отразилась на ее настроении. Она долго вертелась перед зеркалом, всячески рассматривая медаль,